Кавказе жил Алёша Риши. Был он парень умный и могуч, в обращении был со всеми милый, но язык был враг его трескуч. Да я, Алёша, косая сажень, и водку ловко умею пить. Молчу до тех пор, пока не смажу, а смажу, друг мой, не дам жить. Люблю веселье, люблю раздолье я, люблю гармошку я и женский вид. Не забывайте, что я, Алёша, катая сажень и вверх и вниз. Как-то вечерочком захватили Лёшу в переплёт, весь помятый с пухлым фонарёчком, без зубов, но всё же он поёт. Да я, Алёша, косая сажень, и водку ловко умею пить. Молчу до тех пор, пока не смажусь, ай, смажет, друг мой, не дам жить. Люблю веселье, люблю раздолье я, люблю гармошку я и женский бит. Не забывайте, что я, Алёша, косая сажень и вверх и вниз. Да-да-да-да-да-да-да. Веселье, люблю раздолье я, люблю гармошку я и женский вид. Не забывайте, что я, Алёша, косая сажень и вверх и вниз.